Глава 8. Ответ. Вариантов возникновения нашей Вселенной 2. Первый вариант. Ее создала могущественная жизнь, возникшая в толще предыдущего существования задолго до нас и развившаяся до уровня религиозного могущества, до уровня Бога. Создала так же, как человек вскоре сможет создать трехмерную компьютерную игру, виртуальное бытие и населять его возможными живыми и далее разумными персонажами. Второй вариант. Наша Вселенная появилась в результате трансформации бытия, предшествовавшего нашей Вселенной. В этом случае наше бытие – очередное звено в цепи существования. До нас было иное бытие, которое трансформировалось в наше бытие. Ответ на вопрос, откуда взялась Вселенная, имеет первостепенное значение, чтобы определить направление движения для победы над смертью. Если Вселенная создана некой всемогущей силой, путь к вечной жизни лежит через соответствие требованиям этой силы, тогда вопрос бессмертия сводится к узнаванию этих самых требований. Если же Вселенная есть результат трансформации предыдущего бытия, преодоление смерти возможно через понимание сути нашего бытия. В этом варианте полная свобода действий не ограничена никакими заповедями, требованиями высшего Создателя. Я не вижу возможности четко и ясно ответить на этот вопрос, откуда взялся наш мир. Для такого ответа нужно оперировать не нашими ощущениями и разумом, которые продукт нашего мира, а инструментами, которые являются продуктом всего существования, а не только малого отрезка этого существования, нашей Вселенной мира бытия. Но у меня нет инструментов, позволяющих увидеть события, предшествовавшие нашей Вселенной. Под инструментом я понимаю не умножение ощущений или расширение сознания и погружение в состояние, когда мир ощущается и мыслится по-новому. Я говорю о ином способе познания, превышающем ощущение и мышление. Но тут совершенный тупик. Для человека перестать ощущать и мыслить, значит перестать существовать. Так что человек, пока он является человеком, не может познать, что было до Вселенной. Как следствие, не может знать, сотворен он или нет. Единственный выход из обозначившегося тупика – рассмотреть оба варианта. Нужно ответить, что следует из того, если у Вселенной есть Создатель, и что следует из того, если Создателя нет. Исходя из полученных результатов, определить направление. Начну с варианта, что у Вселенной есть Создатель, некая неведомая форма жизни, возникшая в пластах бытия, бывших до нашего бытия. Возникает вопрос мотивации. Зачем неведомая жизнь сотворила Вселенную? В деталях ответить на него невозможно, но в целом ответ очевиден. В этом акте творения выразилось его стремление к своему благу. Исходя из того, что у жизни не может быть конечной цели, стремление к благу через создание Вселенной укладывается в понятие «игра». Создатель нашей Вселенной создал ее с той же целью, с какой человек создает компьютерные игры, чтобы играть. Игрок есть живая сущность. Все живое развивается. Чтобы игра была интересна постоянно развивающемуся игроку, она сама должна развиваться. Двигателем развития является жизнь. Мертвая материя играет роль сцены, на которой развивается жизнь. Первым этапом развития был переход на новый уровень сложности. Мертвая материя стала живой, когда достигла определенного уровня сложности, когда частицы склеились в объекты, превышающие сложность любой мертвой материи – РНК, ДНК. В своем стремлении к благу жизнь начала набирать новшества. Когда они достигают критического уровня, количество переходит в качество, и начался второй переход. Живая материя переходит на новый уровень сложности, становится разумной. Т. Третий переход – превращение разумной смертной жизни в разумную бессмертную жизнь. Это произойдет, когда разумная жизнь достигнет необходимого уровня сложности. Признак достижения этого уровня жизнь определит это абсолютным приоритетом перед всеми прочими задачами. Пока этого не произошло, пока жизнь имеет другие приоритеты, это показатель, что она еще находится в животном состоянии. Показатель высшей жизни, она не может мириться со своей смертностью и ищет вариант ее преодоления. Мертвая материя стала живой, потому что мир с жизнью развивается быстрее, чем мир без жизни. Жизнь стала разумной, ибо мир с разумом развивается быстрее, чем мир, где нет разума. Все переходы преследуют одну цель – максимальная скорость развития. Этот фактор объясняет нашу сегодняшнюю смертность. Если слабо развитая жизнь не будет умирать, она будет тормозить развитие. Чтобы избежать торможения, нужно устранять препятствия, коими является жизнь, закостеневшая в установках прошлого. Пока жизнь слабо развита, ей нужен таймер, ограничивающий ее срок. Бессмертие или длинная жизнь будет тормозить развитие. Недоразвитые люди будут держаться за старое, потому что их уровень не позволит принять новое. Смерть снимает этот тормоз. Для высокоразвитой жизни смерть не способствует развитию, а тормозит его. Смерть целесообразна, когда жизнь утрачивает способность воспринимать новое. Если эта способность никогда не утрачивается, жизнь никогда не должна умирать. Разница между смертной и бессмертной жизнью – способности воспринимать новое. Как было сказано выше, показателем уровня развития является шкала приоритетов. Пока жизнь имеет цели выше победы над смертью, это показатель, что она на животном уровне. Если Вселенная создана высшим существом, то создана с одной целью – играть. Для этого игра, Вселенная, должна развиваться. Создатель Вселенной хочет, чтобы человек со смертного уровня перешел на бессмертный. Для этого он должен отключить встроенный в программу таймер. Отключение таймера – это запрограммированное событие в игре. Если Вселенную сотворила жизнь, возникшая задолго до нас и развившаяся до того уровня, какой мы называем божественной, Создатель нашей Вселенной ждет от развитого человека не молитв – это показатель малой развитости, уместной на предыдущем уровне, а реализации заложенного в нас потенциала. Он точно заложен, иначе не было бы смысла создавать игру. Главное сейчас – определить верное направление. И далее взламывать слой за слоем, преодолевать одно препятствие за другим, подбираясь к цели. Сначала мы вскроем программу частично. Отключим угасание функций – старение. И получим кардинальное продление жизни. Судя по мифам, жить 1000 лет для человека – это не вопрос. Далее вообще отключим таймер и станем бессмертными божествами. Заслуживает внимания тот факт, что эта мысль заложена во всех мировых религиях. Практически во всех религиозных текстах есть фразы, где человек называется Богом. В Библии неоднократно указывается, что люди – потенциальные боги. Вы – боги и сыны Всевышнего. Все вы. Смысл этих фраз, что человек в своем развитии достигнет божественного уровня, смертные станут бессмертными. Теперь рассмотрим второй вариант. У нашего мира нет Создателя. Наша Вселенная есть трансформация предыдущего мира. Как весна переходит в лето, так прошлый мир, бывший до нашего 13,7 миллиардов лет назад, через большой взрыв перешел в наш мир. В этом случае я ориентируюсь не на желание Создателя Вселенной, а на стремление к благу. Я хочу жить. Это мое осмысленное хотение. Мне его вполне достаточно, чтобы от слов перейти к делу, искать ответ на вызов смерти. Маркс в свое время писал, что до коммунизма была предыстория человечества. Его подлинная история начнется с установления коммунизма. Я считаю, что подлинная история человечества начнется с установления бессмертия. До этого была история животных, где человекообразные вырвались немного вперед, по сути, оставаясь теми же животными. В заключение, чтобы поставить жирную точку на всех возможных спекуляциях на тему загробной жизни, переселения душ и прочего, скажу, что, может быть, я не первый раз живу и просто не помню предыдущих жизней. Может быть, после выхода из тела я не потеряю, а только выиграю. Все может быть. Но во все эти и десятки других вариантов можно верить, ровно как во всех можно сомневаться. Несомненно одно – я не хочу умирать. Для смертного нет более высокой цели, чем победить смерть. Вне зависимости от того, сотворена Вселенная или трансформировалась из предыдущего бытия, смысл и цель жизни от этого не меняется – найти способ не умирать.